Зато на проселочную дорогу выбрались уж верхом. Юный Эльгенхауэр на шустрой вороной кобылке, а я на тяжелом, неповоротливом, но крайне устойчивом битюге гнедой масти. Как он меня выдерживал, ума не приложу. На его умной морде отражался полный пофигизм, но я-то знал, где бы он предпочел меня видеть, сколько лет и в каких тапках. Ехали мы не торопясь. А куда спешить-то? Дорога пустынна, опасностей никаких. Можно было даже чуть-чуть вздремнуть в седле. Мой отважный хозяин подбоченец поигрывал поводьями, едва ли не пел на весь лес. Чувство самосохранения у него какое-то неправильное. В столицу мы, значит, возвращаться боимся? Нас там убьют? А здесь, в приграничье, по 5 раз в день нарываться на все подряд — это с превеликим удовольствием. Наверное, от Эландера чем-то заразился. Я бы охотно порассуждал на эту тему еще, но в этот момент дорога сделала очередной поворот, и мы едва не столкнулись нос к носу с одиноким всадником. Черный плащ тайной полиции, горящий взгляд до боли, знакомое лицо, изрезанное мелкими шрамами и алая повязка на рукаве. Где же я его видел? — Это опять ты, арх! Гррр! Малыш, не надо изображать тупоголового наемника, тебя узнали. Спокойно посоветовал мне Эшли и строго обратился к всаднику. — Я граф Эльгенхауэр-младший. Дворянин, племянник главнокомандующего, доверенное лицо самого императора, а теперь быстро объясните мне, на каком основании вы преследуете нас и пытаетесь убить? Всадник презрительно сплюнул и, примериваясь, положил правую руку на рукоять меча. — Он не может тебе внятно ответить! — шепотом вступился я. Твои вопросы слишком претенциозны и заданы в чересчур прямолинейной форме. Рассуждая в такой манере, человек будет вынужден каяться или предавать, а это никого не радует. Командир тайной полиции с уважением покосился в мою сторону, но руки с меча не убрал. — Ах так? То есть ты позволяешь себе поучать меня, давая глупые советы не по существу, да еще в присутствии посторонних? — мигом обиделся мой хозяин-наниматель. — Хорошо же. Дозволяю тебе самому спросить его так, как ты считаешь нужным. Будь вежлив и дипломатичен с этим гадом, который меня 3 раза чуть не убил. Ну, давай, давай, давай. — Да запросто. Я двинул коня вперед и показал всаднику пустые ладони, честно демонстрируя, что не вооружен. Будьте любезны, скажите, кто направил вас по следу графа Эльгенхауэра-младшего, с какой целью, как давно и, самое главное, почему этот молодой человек, в сущности, абсолютно безобидный, кому-то настолько мешает жить? Человек с красной повязкой хищно осклабился, медленно вытащил меч. Я вздохнул и спешился. — Пожалуйста, ответьте нам, и мы продолжим свой путь, потому что у нас много дел. Не то настроение, накопившаяся эмоциональная усталость. И... — Ты неправильный арх! — его меч сверкнул над моей головой. — О, небо! Как редко попадается враг, с которым можно хоть 5 минут нормально побеседовать! Я перехватил его клинок и просто сломал у рукояти. Потом осторожно, чтобы не напугать животное, и быстро, чтобы всадник не вырвался, перевел его в положение виса у лошади под брюхом, а ножки связал сверху через седло. Злодей не успел даже плюнуть. «Малыш, ты не мог бы сказать кое-кому прямо в ухо свое фирменное «грррр»? Ему или его лошади? Господи, ну, естественно, лошади. Мне жутко интересно, как он будет кататься у нее под пузом. Да, это наша национальная игра, — с гордостью подтвердил я. — Правда, мы висим так вниз головой, вцепившись в шесть диких мамонтов, а побеждает тот, кто и кого затопчут последним. — Хватит! — властно, но не повышая голоса, прохрипел человек с повязкой. — Отпустите меня, я все расскажу. —